Птицы Америки. Сколько чудес в этом доме. Она показывает ему передатчик на чердаке, двойной аккумулятор, старинный патефон, антенну, которая поднимается и опускается с помощью сложной системы рычагов. Даже валики для фонографа, на которых записаны голос ее деда, уроки науки для детей. А книги, ими засыпаны все нижние этажи. Беккерель, Лавуазье, Фишер. За целую жизнь не прочесть. Вот бы прожить 10 лет в этом узком высоком доме, запершись от мира, изучать его секреты, читать его книги и смотреть на эту девушку. «Как ты думаешь?» — спрашивает Вернер. «Капитан Немо уцелел в водовороте?» Марилора сидит на площадке пятого этажа в своем огромном пальто, как будто ждет поезда. «Нет, да, не знаю. Наверное, в этом-то и весь смысл, да, чтобы мы гадали». Она наклоняет голову. «Он был сумасшедший, и все равно мне не хотелось, чтобы он погиб». В кабинете ее дядюшки в углу, в куче разбросанных книг, Вернер отыскал «Птиц Америки». Перепечатка, не такое огромное издание, как он когда-то видел у Фредерика, но все равно потрясающее. 435 гравюр. Вернер выносит их на площадку. «Дядя тебе это показывал?» «Что это?» «Птицы. Птицы, птицы, птицы». Снаружи проносятся снаряды. «Надо идти вниз», — говорит она, но оба не двигаются с места. «Калифорнийская куропатка», «Северная олуша», «Большой фрегат». Вернер видит, как Фредерик стоит на коленях у окна, прижавшись носом к стеклу. В кустах прыгает маленькая серая птичка. «С виду невзрачная, да? Можно мне взять одну страницу?» «Конечно. Мы же скоро уходим, да? Когда будет безопасно?» «В полдень». «А как мы узнаем, что уже время?» «Когда перестанут стрелять». В небе гудят самолеты. Десятки и десятки самолетов. Вернера бьет озноб. Марилора отводит его на первый этаж, где на всем лежит сантиметровый слой пепла и сажи. Вернер убирает с дороги перевернутую мебель, открывает люк, и они спускаются в погреб. Где-то наверху 30 бомбардировщиков сбрасывают свой груз, отзвук взрыва докатывается через реку, подвал под Марилорой и Вернером содрогается. Можно ли каким-нибудь чудом это продлить? Спрятаться здесь вдвоем до конца войны, пока армии будут маршировать взад и вперед у них над головой, пока не придет время, когда останется только открыть дверь, отодвинуть камни и увидеть, что дом превратился в руины на берегу моря, пока он не сможет взять ее за руку и вывести на солнечный свет. Он бы пошел куда угодно, вытерпел бы что угодно, лишь бы это случилось. Через год, 3, 10, будет не так важно, кто немец, а кто француз. Они смогут зайти в туристский ресторанчик, заказать простой обед и съесть в молчании. В уютном молчании, какое бывает между влюбленными. «А знаешь?» — тихо спрашивает Марилора. «И из-за чего он был здесь?» «Тот человек». «Из-за передатчика?» Еще не договорив, Вернер задумывается, а правда из-за чего? «Может быть», — отвечает она. Минуту спустя они оба уже спят.